правительстве постепенно падало влияние двух соперничавших вельмож – Панина и Орлова. Панин и фельдмаршал Румянцев оказались союзниками в борьбе против Орловых. На передний план к концу описываемого периода начал выдвигаться Потемкин. Изображая внутреннее состояние России 1769-74 годов, Соловьев сосредоточивает внимание по-прежнему лишь на тех фактах и явлениях, которые оказались в поле зрения государственной власти, стали предметом внутренней политики. Пытаясь установить причины отдельных событий и процессов, автор, как правило, исходит из представления об определяющей роли государства в развитии общественных отношений. Проблему крепостного права Соловьев затрагивает с внешней ее стороны. Он не останавливается на структуре земельной собственности и ренты, не раскрывает других аспектов взаимодействия дворянского землевладения и крестьянского землепользования, связей крестьянского и дворянского хозяйств с рынком и тому подобное. Касаясь государственного законодательства о крепостных, Соловьев замечает, в 1771 году подтверждено было постановление Петра Великого о непродаже крестьян без земли. В именном указе Екатерины говорилось «учинить запрещение как конфискации, так и всем акционистам, чтоб отнюдь от сего числа одних людей без земли с молотка не продавали, чего всем градоначальникам смотреть накрепко». При чтении этих строк может создаться впечатление, что в 1771 году была вообще запрещена продажа крестьян без земли. Однако в действительности указ запрещал продажу крепостных без земли только в случае конфискации имений или продажи их с аукциона, с молотка. То есть ему предназначалась узкая сфера применения. Сноска. Семевский. Крестьяне в царствовании императрицы Екатерины II, том 1, Санкт-Петербург, 1903 год, страница 25. Еще Семевский рассматривал законодательство Екатерины как апогей за крепостнительной политики, лишавшей крепостного гражданских прав. Это же мнение высказывается и в новейшей историографии. Например, Каменский «Под сенью Екатерины», Санкт-Петербург, 1992 год, страница 259, конец сноски. Идеализация роли государства сквозит и в словах автора о том, что преступления помещиков относительно крестьян не могли быть утаены и наказывались. К этому выводу Соловьев пришел в результате анализа сенатских докладов и ответных на них указов и резолюций императрицы по делам о помещичьих преступлениях, рассматривавшихся в Сенате. Однако сколько таких преступлений осталось вне сенатского рассмотрения, сколько их вообще не было раскрыто, об этом Соловьев ничего не пишет. А ведь сама Екатерина признавала, что землевладельцы делают в своих имениях все, что им заблагорассудится, кроме смертной казни, которая им запрещена. Соловьев как бы невольно раскрывает истинную природу «гуманности» в кавычках царицы. Мы видели, что Екатерина при своем основном стремлении действовать против безнравственных явлений средствами нравственными, а не жестокостью наказаний, обращалась за помощью к церкви. И в описываемое время она продолжала поступать таким же образом преимущественно в делах по убийствам крестьян своими помещиками. Понятно, что эта гуманность в отношении дворянства на практике была равносильна попустительству жестокости по отношению к крестьянам. Кратковременный арест и церковное покаяние – вот меры, которыми просвещенная государыня пыталась наказать помещиков за убийство крепостных. Все другие формы господского произвола оставались вообще безнаказанными. Помещицу Эттингер императрица обвиняла в том, что она человека своего секла за такие дела, кои исследовать не ей, но городской юстиции надлежит, и тако присвоила себе судейской власти, ибо побеги, воровство и подобное не подлежит домашнему следствию и наказанию, чего применить дать надлежит второму сенатскому департаменту, дабы сходственно с законом власть судебная была охраняема от особенных вступлений воной. Сенат, между прочим, отвечал на это, что о пределах вотчины юстиции – точного положения нет. Из материала, приводимого Соловьевым, можно заключить, что, разбирая дела о помещичьих преступлениях против крепостных, правительство прежде всего интересовалось тем, не превысил ли помещик своих политических прав как представитель господствующего класса, с которым государство делило политическую власть на местах. Сохранение основ феодального иммунитета, вошедшего в состав крепостного права, порождало известное противоречие между вотчинной властью помещика и судебно-полицейской властью местных государственных органов.